— отозвался скрипучий. «Наконец-то! Хоть один вежливый человек!» «Спасибо, шарнирчик!» — спохватился Чибис. Но маленький робот больше не оглянулся. Ушел независимой походкой. «Обижается», — неловко объяснил Ян Яныч. «Месяц назад услыхал беседу ребят из лаборатории радиус-С. Ну, в общем, из одного института. Про то, что намечается запуск поисковой капсулы к кольцам Сатурна. И пристал к людям. Возьмите меня, надоело тарелки мыть». Те по легкомыслию своему похихикали и обещали. А он, дурь и голова, поверил. Сколько потом не объясняли ему, что запуск-то пока виртуальный, типа прокол, он ни в какую слушать не хочет. Трепачи, говорит, без всякой совести. Я какими-то инстинктами ощущал, что сильно удивляться и задавать лишние вопросы здесь не надо. Только незаметно глянул на Чибиса. Он также незаметно пожал плечами. А Ян Яныч вдруг сел напротив нас, подпер кулаком подбородок и спросил. «Ну а что за дело у вас к несчастному, затюканному заботами Яну?» «А, да», — наконец вспомнил я. «Это про собаку. Она беспризорная. В общем, такая история». И я поспешно изложил историю про вермишат и бумселя. «Непонятно, куда девать зверя. Вот я и спросил Чибиса. Может, посоветовать что-то? А он привел к вам». Ян Яныч меланхолично кивнул, отчего подбородок съехал с кулака. «Чибис рассудил здраво. У несчастного Яна столько проблем, что одной больше или меньше — никакой разницы». Чибис засмущался. «Ну, я... так, на всякий случай. Подумал, вдруг вам нужен сторожевой пес». «Нет, он не сторожевой», — честно уточнил я. «Маленький и дурашливый. Пользы от него никакой. Одна забава». «Забава — тоже польза», — насупленно высказался Ян Яныч, и мысль его показалась мне правильной. «Он такой веселый и, кажется, любит всех людей на свете». «Редкое качество в наши дни», — прежним тоном отозвался Ян Яныч. «Ладно, поглядим». «Ян Яныч, спасибо!» — возликовал Чибис. И я возликовал, только внутри. «Подожди со спасибо. Ничего еще не решили, масса вопросов. Например, санитарный надзор сразу закатит истерику, когда увидит здесь собачонку. Источник заразы. Эти деятели даже к шарнирчику пробовали придраться. У него, мол, нет справки о медосмотре». «Но ведь живут в разных кафе животные», — вспомнил я. «Кошки, например, я сам видел». «Живут», — со вздохом согласился владелец Арцеулова. «В одном кафе живет даже пятиметровая анаконда. Хозяин треть дохода тратит на взятки всякому начальству, чтобы сохранить у себя это существо. Я столько тратить не смогу. Ради бродячего пуделя». «А может, надзор его не заметит?» — осторожно сказал Чибис. «Ха-ха, не заметит». Ян почему-то возвел глаза к потолку, мы тоже. «Видите? Вон то зеленое насекомое. Думаете, это муха?» «А кто она?» — опасливо спросил Чибис. «Это Микса. Микрокамера специального анализа обстановки. Разработка всяких там спецслужб. Дорогая фиговина, однако же вот кто-то не пожалел ее для нас. И ладно, если только саннадзор». «А кто еще?» — спросил я с холодком под рубашкой. «Ни слова более». Ян Яныч дурашливо поднял палец с желтым ногтем. «Впрочем, звукозапись у этих игрушек отвратительная. И это есть хорошо. Иначе цокотуха наслушалась бы здесь такого, что последствия... Финансовый кризис по сравнению с ними показался бы детским утренником». Понятно было, что он шутил. Но мне казалось, что не совсем шутил. «А никак нельзя ее, это, обезвредить?» — спросил я. «Ну, поймать ее в банку, в непрозрачную». «Да я с удовольствием просто прихлопнул бы эту тварь. Подошвой. Но ведь не доберешься. Я пытался даже стрелять по ней иголкой из трубки. Видели кино «Индеец в Париже»?» Мы дружно закивали. «Вот помните, там амазонский мальчишка нанизывал мух на стрелку с иглой. Вот и я. Как дурень. А она летала и хихикала». Чибис вкрадчиво спросил. «Значит, если ее подстрелить, у вас не будет неприятностей?» «Будет незамутненная радость», — угрюмо сообщил Ян Яныч. «Ну как ее?» Чибис взгромоздил пяткой на скамью левую ногу. На колени засиял блик от лампы. Бинт на щиколотке был обтянут паутинчатой медицинской сеткой. Чибис, деловито покряхтывая, выдернул из сетки резинку, положил перед собой, подумал. Решил, видимо, что мало, выдернул еще одну. Связал кончиками. Ян Яныч и я следили молча. Я начал что-то понимать. Чибис, изогнувшись, полез в кармашек под подолом футболки, вытащил медную рогатульку. Взял ее, как вчера, двумя пальцами за торчащие усики. Синяя рукоятка дернулась, рогатулька поднялась горизонтально. «Ого!» — Ян Яныч возвел медную бровь. «Индикатор типа «Хоббит», да?» «Не знаю», — бормотнул Чибис. И стал умело привязывать резинку к рогатульке. Потом глянул из-под лобья.